И вот пришла измена. Да какая измена? Марис и не знал, что такие великие измены вообще бывают от опиума. Сидел великий вождь в кресле, никого не трогал, размышлял о судьбах отечества, и вдруг как блеснуло, как загрохотало, как запрыгало. Гобелены вспорхнули со стен, как мифические птеродактили, и стало видно, как штукатурка на потолке в мгновение ока расчертилась густой сеткой трещин, и зашевелились кирпичи в стенах, и обрушился на сэра Мориса гобелен и закутал его в кокон, как червя шелкопряда, и повалился сэр Морис на пол, и накрыло его креслом, а вокруг все тряслось, грохотало и подпрыгивало. И понял сэр Морис, что пора принимать решительные меры. «А ну изыдите, бесы и демоны!» — повелел он. «Эй, Сытин, а ну убери от меня своих слуг, а то отрекусь от тебя, будешь, как дурак, без жертвоприношений». Решительные меры сработали, Сытин внял угрозе. Больше ничего не тряслось, не грохотало и не подпрыгивало, только где-то что-то то ли хрустело, то ли трещало, будто костер горит. «Надо же такому померещиться!» «Эй!» — крикнул сэр Морис. «Кто-нибудь меня слышит?» Никто не отозвался. «Это не измена», — понял сэр Морис, а вернее, не просто измена. «Это испытание, которое боги иногда ниспосылают своим полномочным представителям на планете Барнард. Так иногда бывает, в священных писаниях описано несколько подобных случаев. Если боги желают оценить деловые и личные качества того или иного великого человека, они посылают ему человеку сложную и детализированную галлюцинацию, и затем смотрит, как человек справляется с испытанием. Виртуальная реальность это называется». Сэр Морис вытащил из ножен ритуальный кортик самого дорогого господина, и стал резать плотную ткань. Ткань резалась плохо, очень тупой этот кортик, давно его не точили. «Надо потом Яну Мизери сказать, чтобы нашел виновного раба и распял, или, например, на кол посадил. А еще лучше доверить выбор казни управляющему, хороший руководитель не должен сковывать инициативу подчиненных. Это, наверное, тоже часть испытания оценить, грамотно ли сэр Морис Трисом руководит подчиненными или бестолковый самодур. Любому понятно, что он не бестолковый самодур, но испытание на то и испытание, чтобы обосновывать очевидные вещи». Сэр Морис выбрался из-под гобелена и осмотрелся. Боги, оказывается, не просто сымитировали землетрясение, но телепортировали великого вождя из дворца в какое-то другое место. На свалку, кажется. Да, точно, свалка некондиционных стройматериалов. И как раз сейчас начинается очередное плановое сожжение вон, на том конце уже языки пламени появились. Однако суровое испытание боги не спаслали. Сэр Морис заковылял к краю свалки, то и дело оскальзываясь на битом кирпиче. Идти было трудно, несколько раз самой дорогой господин едва удерживал равновесие. Как бы ноги не переломать, а то как попадет нога в узкую щель. Хорошо, что это не реальный мир, а галлюцинация, здесь ноги по-настоящему не переломаешь. Но все равно страшно. Куча щебня под ногой великого вождя внезапно зашевелилась, застонала и запричитала. Сэр Морис вскрикнул, замахал руками, но равновесие не удержал, так и сел на задницу. Острый камень больно впился в седалище. «Ты чего, сука, валяешься, где попало?» — возмутился сэр Морис. Он уже понял, что случайно наступил на рабыню, незаконно спавшую на помойке, завалив себя пылью и камушками, чтобы надсмотрщик не углядел. Надо Яну сказать, чтобы наказал. Хотя ее уже и так наказали, вон какая израненная, а ей все мало. Одно слово, дура низкорожденная. «Хватит валяться», — приказал ей сэр Морис. «Встань и иди». Глупая арчанка заохала, застонала и кое-как приняла вертикальное положение. Сэр Морис тоже встал. Он вдруг понял, зачем боги послали ему эту рабыню. Иногда в подобных испытаниях испытуемому предлагается проявить доброту. Например, накормить кого-нибудь или бесов изгнать. Или, как сейчас, отвезти тупое животное в безопасное место. «Дай руку», — потребовал сэр Морис. «Пойдем отсюда, пока не поджарило. Ты не опирайся, ты нормально иди, а то на мясо сдам». Арчанка заскулила, заплакала, попыталась идти нормально, но упала. Видать, нехило ее изранило. «Что ж, придется тащить, против божьей воли не попрешь. Вставай, сука», — рявкнул сэр Морис и протянул несчастной руку помощи. 3. Обморок Анжелы был кратковременным, минута-другая, не больше. Она все еще сидела в кресле пилота дисколета-истребителя, щиток забрала был все еще надвинут на глаза, но дисколет уже не снижался, а наоборот, набирал высоту. Пейзаж изменился, теперь под брюхом летающей тарелки не громоздились богомерзкие каменные коробки, а расстилались чуть менее богомерзкие серо-зеленые пустоши, почему-то расчерченные на ровные прямоугольники одинакового размера. «Наверное, какой-то обрядовый комплекс, Кайсар», — позвала Анжела. «Да-да», — донеслось из шлема. Анжела помолчала, собираясь с духом, затем спросила. «Я справилась?» «Вроде да», — ответил бог Кайсар. «Бомбы поразили обе цели. Трисом, скорее всего, мертв. Но это надо уточнить, и если потребуется, добить». «Как добить?» — не поняла Анжела. «Как тебе угодно», — сказал бог Кайсар. «Не хочу ограничивать твою инициативу. Можно, например, из бластера застрелить. Сейчас я приземлю дисколет в укромном месте, ты отдохнешь, а как стемнеет, отправишься в Барнард-Сити. Жив Трисом или мертв, станет достоверно известно только к исходу ночи. Если окажется, что мертв, ты вернешься к летающей тарелке и полетишь к себе на родину. А если нет, доведешь дело до конца и все равно полетишь на родину. Такие дела. Мне нужна обувь», — сказала Анжела. «Я себе ноги в кровь сбила, пока через пустошь бежала». «Это ты зря», — сказал бог Кайсар. «Здоровье надо беречь. Не волнуйся, обувь ты найдешь, и одежду тоже. Не уверен, что по размеру подойдет, но ты что-нибудь придумаешь. Ты же умная женщина. Там будет склад?» — спросила Анжела. «Нет», — ответил бог Кайсар. «Там будет монастырь. Знаешь, что такое монастырь?» Анжела отрицательно помотала головой, спохватилась, что собеседник ее не видит, и произнесла вслух. «Не знаю. Монастырь — это такое место, где живут специальные люди, которые молятся и совершают мистические обряды», — разъяснил бог Кайсар. «Этих людей называют монахами. Принято считать, что они обеспечивают благосклонность богов и привлекают удачу». «Бред», — сказала Анжела. «По-моему, тоже согласился бог Кайсар. Но нам с тобой не важно, привлекают они удачу или нет. Важно то, что они носят ритуальные балахоны, скрывающие лицо и фигуру. Если надвинешь капюшон пониже, опознать в тебе эльфийку будет непросто, особенно ночью. Я полагаю, ты доберешься до Барнард-Сити без проблем». «Ноги», — напомнила Анжела. «Думаю, в монастыре найдется какая-нибудь целебная мазь», — сказал бог Кайсар. «Когда монахов убивать будешь, двух-трех не сразу убивай, а сначала допроси. Они тебе все расскажут, где взять лекарства, как им пользоваться». «Не поняла», — сказала Анжела. «Что значит, когда убивать будешь?» «Гея запрещает убивать». «А вот лицемерия не надо», — сказал бог Кайсар. «Гея не запрещает вашим охотникам за удачей убивать орков. Это совсем другое дело», — воскликнула Анжела. «Это особый обряд инициации юношей. А у тебя будет особый обряд спасения нации», — перебил ее бог Кайсар. «Если не хочешь, можешь никого не убивать. Если уверена, что Трисом реально убит, можешь вообще ничего не делать, садись на попу ровно и молись или, там, медитируй. Но если он жив, то все, что ты сделала зря. Ты готова рискнуть?» «Нет», — покачала головой Анжела. «Так рисковать я не готова. А их точно надо убивать? Может, по-хорошему попросить?» Кайсар рассмеялся и сказал. «Представь себе, что к тебе пришел богомерзкий Арчила и попросил по-хорошему полечить ему ноги. Сколько он проживет, по-твоему?» Анжела вздохнула и некоторое время молча размышляла. Затем воскликнула. «Но я не хочу никого убивать». «Понимаю», — сказал бог Кайсар. «Когда грязную работу за тебя делает кто-то другой, это приятно. Но сейчас так не получится. Приготовься, посадка через 3 минуты. Я сейчас кое-что визуализирую. Гляди, вот эта парабола, твоя посадочная траектория, вот сюда ты сядешь. Вот, вот и вот монастырские постройки. Какие-то монахи могут работать в поле, вот здесь, и еще вот здесь у них то ли мастерская какая-то, то ли еще что-то похожее. Когда тарелка приземлится, сразу не вылезай, подожди, пока они сбегутся поглазеть. А как все соберутся, выскакиваешь и мочишь всех из бластера, быстро и решительно. Энергию выставь на 2-ю отметку, не выше, а то пожар устроишь. С соседних плантаций рабы сбегутся помогать тушить, их тоже придется убивать. А еще лучше, сначала энергию поставь на 1-ю отметку, тогда бластер не убивает, а только оглушает. Как человек 2-3 оглушишь, переставляй на 2-ю, и тогда уже насмерть. Потом допрашиваешь оглушенных, находишь аптеку, лечишься, подбираешь одежду, обувь. Да сама разберешься, не маленькая. Бластер не потеряла еще, Анжела подняла забрало и огляделась. Только что был здесь, куда подевался. А, вот он, под потолком плавает, невесомость же, не потеряла, сказала Анжела. Вот и хорошо, сказал бог Кайсар, минута до посадки, и да помогут тебе боги. Боги мне не помогут, сказала Анжела, Гея поможет, тебе виднее, сказал бог Кайсар и глупо хихикнул. Все, посадка. Летающая тарелка сильно дернулась и замерла, слегка наклонившись. Тело снова обрело тяжесть. Бластер, висевший под потолком, упал и сильно ударился о какую-то железку. Когда Анжела подобрала оружие, она увидела, что на рукоятке появилась глубокая царапина, а кусочек пластика, зачем-то приделанный к концу ствола, отломился и куда-то подевался. По идее, это не должно повлиять на боевую мощь, или все-таки может? Ладно, все равно все в руках Геи. Гея, милая, помоги, прошептала Анжела. Люк открылся, в кабину ворвался яростный луч заходящего солнца, и Анжела поняла, что ослепла. 4. Здравствуй, Герхард, рад тебя слышать, сказал Джон. А я все жду, жду, когда ты позвонишь. Как дела? На самом деле Джон не произносил эти слова вслух. Он передавал их через мозговой чип на телефон и далее на спутник. Но его божественность сэр Ринблад слышал их обычным образом, как будто Джон произнес их вслух. Невинный вопрос Джона почему-то смутил кардинала. Он сказал и надолго замолк. Несколько секунд назад кардинал был абсолютно уверен, что бомбардировку столицы организовал Джон Росс. Все сходится. Кардинал долго не мог понять, почему воскресший Джулиус Кайсар безвылазно сидит в Идоне, когда верховная власть над планетой совсем рядом, протяни руку и возьми, а он не протягивает. И вот протянул, сволочь. Дождался момента, когда летающие тарелки не стоят на летных полях, а заняты в боевой операции, любую машину можно направить на Барнард-Сити, а затем вернуть в строй, и никто не заметит, что такое-то место Богомерского Эльфланда бомбило меньше дисколетов, чем положено по плану. Уничтожить в полном составе обе ветви власти, свалить все на эльфов и въехать в столицу на белой лошади. Герхарду сегодня невероятно повезло, боги хранят, не иначе. Спасибо вам, боги, от всей души, что надоумили заседание перенести в последний момент Совета наций, и никому об этом не сказать, кроме депутатов. Тогда Герхард думал, что потакает собственной слабости. Очень хотелось поглядеть через спутник в реальном времени, как проходит первое большое сражение Великой войны. А вышло вон как, не слабости он предавался, а Божью волю исполнял. «В чем дело, Герхард?» – спросил Джон. Герхард ответил вопросом на вопрос. «А ты, что, ничего не знаешь?» «Кое-что я знаю», – сказал Джон. «Боевая операция идет в целом успешно, все три десанта высадились и закрепились, больших потерь удалось избежать. В Портленде есть потенциальная проблема, ты, наверное, ее обсудить хочешь?» «Я не хочу ее обсуждать», заявил Герхард. Летающая тарелка только что бомбила Барнард-Сити. Уничтожено здание Совета Наций и дворец Трисома. Я чудом остался жив. Фигасе, сказал Джон. А что за тарелка? А мне-то откуда знать? Возмутился Герхард. Я к древним компьютерам полного доступа не имею. Полного доступа к ним никто не имеет, сказал Джон. Сейчас посмотрю. Погоди минутку. Это летающая тарелка, это истребитель был или штурмовик? Понятия не имею, сказал Герхард. Ее никто толком не разглядел, спикировала, сбросила бомбы и улетела куда-то на север. Истребитель, наверное, предположил Джон. Штурмовик успели бы рассмотреть, не такие они быстрые, штурмовики. Да, все сходится. Ты не поверишь, это личная машина Джозефа Слайти. Вот ведь адская тварь. Все предусмотрел, сучера, всех конкурентов решил устранить одним ударом. И ведь устранит. Нет, не устранит. Нельзя ему это позволить. Никак нельзя. Конечно, без божьей помощи Кайсара не одолеть, слишком разные у них весовые категории, но боги помогут. Потому что правда на стороне кардинала, а боги всегда помогают тому, на чьей стороне правда. Я тебе не верю, заявил Герхард. Я только что говорил с Джозефом, он во Фриско, лично руководит построением обороны. Ты либо ошибаешься, либо лжешь. Я не ошибаюсь и не лгу, заявил Джон. Джозеф действительно во Фриско. По крайней мере, сигнал его телефона идет оттуда. Но истребитель, на котором он прилетел, на поисковый сигнал не отзывается, и на месте посадки во Фриско его точно нет. Сейчас посмотрю, может история записалась. Да, записалась, ну-ка. У меня плохие новости, Герхард. Полчаса назад кто-то вышел из леса, забрался в машину Джозефа и отключил ее от сети управления боем. Затем взлетел, сейчас попробую траекторию рассчитать. Да, все сходится. Истребитель полетел на запад, а крутизна взлета примерно соответствует суборбитальной траектории до Барнард-Сити. Сдается мне, Джозеф облажался. Где сейчас этот истребитель? Спросил Герхард. И кто в него сел? Человек или эльф? Не знаю, ответил Джон. Я не могу отличить человека от эльфа по спутниковой картинке. Разрешающей способности не хватает. Где сейчас этот истребитель? Тоже не знаю. Я даже глубокий поиск задать не могу. Компьютеры перегружены. Как операция закончится? Попробую, а сейчас даже пробовать не буду, все равно без толку. Да и потом не факт, что поможет. Если летающую тарелку грамотно замаскировать, ее со спутника хрен разглядишь, только поисковым запросом можно найти, да и то если ответит, а она не отвечает. Извини, Герхард, ничем не могу помочь. И что мне теперь делать? Спросил Герхард. Джон улыбнулся и ответил. Тебе виднее, ты правитель Барнарда, не я. Это если Трисом реально убит. А если нет, думаю, ты сам разберешься, что делать. Кардинал долго молчал, затем сказал. Не знаю, Джон, что ты задумал. Ты действительно желаешь, чтобы я стал правителем Барнарда? Не только я, ответил Джон. Этого желают боги. После того, что ты сейчас рассказал, я абсолютно уверен, что боги на твоей стороне. Ты ведь собирался совет нации собрать, верно? И передумал в последний момент. По какой-то незначительной причине, правильно я понимаю. Правильно, согласился кардинал. Тебя берегут боги, Герхард, заявил Джон. А когда кого-то берегут боги, только последний дурак пойдет против. Я не считаю себя дураком. Хорошо, Джон, сказал Герхард. Спасибо. Не стоит благодарности, сказал Джон. Ты отличный руководитель, ничуть не хуже, чем был я в прошлой жизни. Я думаю, ты не допустишь нового БП. Единственное, что я в тебе не одобряю, расизм. Но это мы потом обсудим, в рабочем порядке. Хотел бы я тебе верить, пробормотал Герхард. Хочешь, тремя богами поклянусь? Спросил Джон. А толку-то? Пожал плечами Герхард. Джон рассмеялся и сказал. Ты прав, извини. Боюсь, тебе придется поверить мне на слово. Я не смогу доказать свою искренность, извини. Извинения приняты, сказал Герхард. Конец связи. Джон лежал на кровати, его глаза были закрыты, а на губах блуждала рассеянная улыбка. Джон размышлял. Фокус не удался. Можно считать, что кардинала хранят боги, можно считать, что произошла нелепая случайность, которую, в принципе, можно было предусмотреть. Но бомбить еще и резиденцию кардинала – это уже перебор. Хотя нет, не перебор. Это было бы вполне разумным решением, но почему Джон даже не подумал о нем? В принципе, понятно, почему. Во-первых, Герхард Рейнблат ему симпатичен. Во-вторых, Джон все еще не уверен, что пришло время брать всю власть в свои руки. А когда ты в чем-то не уверен, надо сделать случайный выбор и следовать ему, пока не станет очевидна его правильность либо ошибочность. Тогда сделать случайный выбор помогла Алиса, если бы она не вломилась в спальню в слезах и истерике. Марис Трисом был бы жив, он, кстати, возможно, еще жив, но это маловероятно и ненадолго. Да наплевать, судьба Барнарда решается не в столице, а в Эльфланде. И похоже, что она решается благоприятно. Главный компьютер завода Фриска уже подчиняется воле Джона, перепрограммирование идет полным ходом. В Сантьяго компьютер пока упирается, а в Портленде еще не завершилась зачистка завода, но это все временные трудности. Все три нанозавода успешно захвачены. Это сомнений не вызывает. Переходный период от межвремения к третьей эпохе процветания закончится очень скоро, примерно дней через 100. И этот процесс больше не требует непосредственного внимания руководителя. Все идет по плану, можно временно переключиться на второстепенные проблемы. За окном взвыла сирена. Из караулки ломанулись на летное поле бойцы дежурной смены оперативного резерва. Пусть миссия комиссара Анжелы провалилась, пусть трагедия превратилась в комедию, но эту комедию надо довести до конца. Пусть ребята поищут пропавший истребитель, вот будет прикол, если они его найдут, но это вряд ли, не настолько они опытные и толковы, но могут и найти. Все в руках той виртуальной силы, которую некоторые называют богами, а некоторые судьбой. Пожалуй, сейчас самое разумное, положиться на эту виртуальную силу, и как получится, так и получится. Не исключено, что Анжела все-таки сумеет довести свою миссию до конца. У нее есть бластер, очки ночного видения ей не нужны, под монашеским балахоном эльфийку от человека не отличить. Если Рейнблат будет недостаточно расторопен, не исключено, что эльфийская королева все-таки сможет его завалить. А если Рейнблад сумеет ее остановить, значит, он делом доказал право жить и править. Да, пусть будет так. Хлопнула дверь. Джон открыл глаза и встретился взглядом с Алисой. Там тревога, сообщился она. Резервные тарелки куда-то улетели. Джон улыбнулся и кивнул. Знаю, сказал он, но все равно спасибо, что предупредила. Что случилось? Спросила Алиса. Эльфы только что бомбили Барнард-Сити, ответил Джон. Помнишь, ты говорила, что хочешь вернуться в столицу, а я говорил, что рано. Я был прав. Алиса охнула и присела на край кровати. Что значит бомбили? Спросила она. У них тоже есть летающие тарелки? Одна точно есть, кивнул Джон. Наш дубовый друг, когда прилетел во Фриско на истребителе, забыл закрыть люк. Какой-то эльф забрался в машину и был таков. Сбросил Фибосы на совет нации и на дворец Трисома, сравнял оба здания с землей, и куда-то улетел. Его ищут. Разве эльф может управлять летающей тарелкой? Удивилась Алиса. К сожалению, может, сказал Джон. Это моя вина. Я когда перепрограммировал управление дисколетами, отключил все функции распознавания свой-чужой. Любой, кто забрался в кабину, воспринимается бортовым компьютером как уполномоченный пилот. Я не рассчитывал, что противник сможет получить физический доступ к машине, это моя ошибка. Если задействовать систему проверки подлинности, пришлось бы создавать базу людей, имеющих доступ к дисколетам, а наши генералы и полковники за все время операции ни один документ в срок не подготовили. Пока подадут списки, пока внесут данные в компьютеры, пока исправят ошибки. «Ты мне зубы не заговаривай», – перебила его Алиса. «Я не о том говорю. Чтобы управлять летающей тарелкой, надо долго учиться, ты сам говорил. Все истребители работают в беспилотном режиме, так ведь?» Джон вздохнул и сказал. «Все так, это еще одна моя ошибка. Я не стал блокировать ручное управление и решил не рисковать. Вдруг что-нибудь перепутаю, испорчу, откажет техника в самый ответственный момент, будет эпик фейл. Понимаешь, милая, долго учиться надо, чтобы воевать. Нормально воевать с равным противником. А чтобы пролететь по заданному маршруту и сбросить бомбы в заданное место, учиться не надо. Бортовой компьютер истребителя, умный сукин сын, простые команды понимает с голоса. Если в кабину заберется случайный человек, и он окажется достаточно наглым и решительным, чтобы начать командовать машиной, машина выполнит его команды. Понимаешь, Алиса пожала плечами. «Все равно не верится», сказала она. «Очень странная история. Слишком много ошибок. Обычно ты столько ошибок подряд не делаешь. Это точно не ты подстроил?» «Конечно, нет», — возмутился Джон. «Как я мог поставить под угрозу жизнь самого дорогого господина? Попытаться уничтожить весь совет наций, всех депутатов и министров? Они же на расширенное заседание собирались, Рейнблад его в последний момент отменил». Алиса расхохоталась. «Ну, ты засранец», — воскликнула она. «Я-то думала, ты действительно передумал верховным вождем становиться, а ты вон что задумал. Я тебя люблю». Она наклонилась к любимому и поцеловала в губы. Джон помрачнел. «Плохо», — сказал он. «Неубедительная легенда получилась. Надо лучше продумывать». «Да, сплоховал ты в этот раз», — согласилась Алиса. «Надо было в тот истребитель настоящего эльфа посадить, и чтобы Герман с Заком его в столице поймали, тогда в твою легенду поверит, а так, нет». Джон загадочно улыбнулся и сказал, «Может, еще не поздно». «Спасибо, милая, ты мне подсказала очень интересную мысль. Извини, мне еще помедитировать надо». «Конечно, любимый», улыбнулась Алиса. «Ты прости, что я о тебе плохо думала. Мы когда в столицу полетим, как операция закончится, так и полетим», ответил Джон. «Через несколько дней, тогда я начну к твоей коронации готовиться», сказала Алиса. «Я хочу себе такую шапочку сшить». «Милая», перебил ее Джон, «ты меня прости, но мне тоже надо готовиться к коронации, если я прямо сейчас все не организую». «Да-да, уже ухожу», сказала Алиса. Еще раз поцеловала любимого и выбежала из спальни, пританцовывая, подпрыгивая и напевая что-то веселое. Джон проводил ее взглядом, затем встал с кровати, сел в кресло и стал набивать косяк. «До ночи ничего интересного не ожидается, можно пока расслабиться». 5. Кардинал-первосвященник всея человеческой общины на Барнарде преклонил колено, склонил голову и начал произносить ритуальные слова. «А великий вождь и учитель, самый дорогой господин, великая горе обрушилась на нашу великую родину». «Заткнись», — оборвал его сэр Морис. «Просрали всю родину, уроды. Ничего нельзя тебе поручить, в все проваливаешь. Придется мне самому начать командовать. Короче, нанозаводы Богомерские армия уже захватила, так точно, ответил кардинал, не поднимая глаз. Два полностью на третьем зачистка заканчивается. Отправишь человека туда, где полностью повелел великий вождь. Пусть привезет на носоворотку. Я опиума много курю, пора завязывать. Герка поднял голову, и сэр Морис увидел лицо кардинала. Глаза вытаращены, рот размнут, хоть картину с него пиши. Аллегория изумления в натуре. Позу уставную прими, скомандовал сэр Морис. Вот так, облажался, терпи. Приказ понятен, не вполне, ответил Герка. Разве лекарство от ГМ, наркомании? Ты в школе учился, спросил сэр Морис. По легендам и мифам какая оценка была? Я школу с золотой медалью окончил, ответил Герка. И академию тоже. Пробей в медали дырку и напиши учебное, посоветовал ему сэр Морис. На носоворотка от наркомании существует, и ты мне ее принесешь. 3 дня тебе сроку. Понял. Так точно, сказал Герка. Теперь второе, продолжил сэр Морис. Какие меры принимаются к розыску эльфийского истребителя? Герка изумленно крякнул и замолк, безуспешно пытаясь собраться с мыслями. Сэр Морис улыбнулся. В великом изумлении кардинал пребывает, не ожидал, сволочь, что великий вождь возьмет власть в свои руки, думал, небось, что у сэра Мориса все мозги уже насквозь прокурены. Не дождетесь, самого дорогого господина называют избранником Божиим, не просто так, а потому, что боги за ним присматривают и хранят от напастей. На мелкие шалости боги смотрят сквозь пальцы, но когда эти шалости начинают перерастать в серьезную проблему, боги дают знак. Вовремя они его дали, настоящим наркоманом стал сэр Морис, привык к блаженному покою, запустил дела, забыл, каким раньше был, в молодости. Чуть было трона не лишился, да и самой жизни в придачу, и лишился бы, не храни его боги. И спасибо вам, боги, искреннее и смиренное спасибо, и примите заверение, что более не подведу. Сэр Морис передернул плечами, почесался и заметил, что пальцы левой руки дрожат мелкой дрожью. Неужели ломка так быстро начинается? Придется все же курнуть, как тошнить начнет, так и курнуть, но дозу ограничивать, потому что голова должна быть свежей, насколько это возможно для наркомана со стажем. Чуть революцию не просрал, это ж надо. Кардинал поднял голову и снова продемонстрировал самому дорогому господину совершенно обалдевшее лицо. Сэр Морис понял, что последние слова непроизвольно произнес вслух. Самоконтрольник бесом. Отставить последние, сказал сэр Морис. Так какие меры принимаются к розыску истребителя? А вы уже знаете, что это истребитель? Переспросил Рейнблат. Я все знаю, заявил сэр Морис. В последний раз спрашиваю, какие меры? ГМ, сказал кардинал. Боевому братству поставлена задача. Какое еще боевое братство? Возмутился сэр Морис. Ты мне самодеятельность не разводи. Есть полиция, есть армия. Крюгер где? Геройски погиб на боевом посту, ответил Рейнблат. Около 300 дней назад, когда Дюкин взбунтовался. А, да, припоминаю, пробормотал великий вождь. Кто вместо него? Сэр Агрид Бейлис, ответил Рейнблат. Пожилой такой, лысый, ваше величество однажды изволило его по лысине погремушкой постукивать. Ты мне не больше дерзи, сказал сэр Морис, а то додерзишься. Через час Бейлиса ко мне с докладом. Разрешите уточнить, к вашему величеству, это куда? Спросил Рейнблат. Апартаменты-то разрушены. Сэр Морис немного подумал и принял решение. Я временно поселяюсь во дворце Тринити, заявил он. Что там сейчас размещается? Резиденция боевого братства, ответил кардинал. Вот и хорошо, кивнул сэр Морис. Будет кому охранять мою августейшую персону. Вождя этого самого братства тоже ко мне на доклад. И пусть меня кто-нибудь проводит. Разрешите, я лично провожу ваше величество, сказал Рейнблат. Проводи, согласился сэр Морис. И распорядись, пусть кто-нибудь опиума достанет, но не полную дозу, половинную, мне ясная голова нужна. Так точно, сказал Рейнблат. Разрешите выполнять? Выполняй, кивнул сэр Морис. Кардинал встал, отряхнул штаны, испачкавшиеся от коленопреклонения, и вышел. Великий вождь проводил его взглядом, убедился, что вокруг никого нет, и стал бешено чесаться. Ломка приближается, вот-вот тошнить начнет. Боги, за что такое испытание? Понятно, что сам дурак, нечего было злоупотреблять. Но неужели трудно было укрепить и наставить не сейчас, а своевременно? Насколько проще все стало бы? Чуть революцию не просрал. Геркота глазел, как волк мифический, небось, Корону тысячи апоссумов примерил уже мысленно. Хрен ему с ушами, а не корона. Единственная наследница, Патти, милая дочурка. Внезапно сэр Морис вспомнил, что милая дочурка зверски убита, сожрана заживо богомерзкими эльфами в неведомом мистическом ритуале. А ведь это тоже был знак. Зря он обвинял богов, что не предупредили своевременно. Они предупреждали его много раз. Та история с Дюкейном тоже была предупреждением, а он, как дурак. Впрочем, почему как? Дурак и есть. Наркоман позорный. Спрятался от всех невзгод в наркотическое забытье, и вот допрятался. Вначале Дюкейн едва ни с трона не спихнул, затем эльфы, и вот теперь Рейнблад. Раньше они с Геркой дружили, как братья были, Морис ему доверял, кардиналом поставил вместо облажавшегося Джексона, также известного как Гаутмилкер, дочь хотел за него выдать, чтобы их ребенок наследником стал в положенное время. А что Герка? Джудас, гнида, змея подколодная. Поубивал бы. Что-то долго не идет. Может, вождеубийство замыслил. Самой дорогой господин схватился за ножны на поясе. Пустые. Все правильно. Свой ритуальный кортик он сломал, когда из-под развалин выбирался. Эко его тогда проглючило. Решил, что боги испытания наслали в форме галлюцинаций. Испытания-то они действительно наслали, но, к сожалению, куда менее гуманное, чем поначалу показалось. А кортик потерял. Какой он теперь великий вождь без кортика? И от убийц отбиваться нечем. Разве что пресс с папье со стола. Если по башке вломить с размаху, мало не покажется. Экое оно тяжелое. От двери донеслось деликатное покашливание. Сэр Морис подпрыгнул, развернулся лицом к опасности, принял стойку для боя без оружия. Пресс с папье выскользнула из пальцев и упала на ногу. Великий вождь заорал и стал прыгать на одной ноге, как дурак. «Я принес опиум, ваше величество», — невозмутимо произнес кардинал. «Принес? Давай сюда», — рявкнул сэр Морис. «Чего встал? Больно же». Боль в ушибленной ноге утихла через минуту. Возникла предательская мысль. «А может, принять еще одну половинную дозу, и пусть все катится к бесам и демонам?» Но нет, он не пенис лошадиный, а великий вождь. И еще есть некое неясное предчувствие, которое подсказывает, что нынешнее божье предупреждение было последним, и пусть будет так. Морис Трисом еще докажет богам свое величие. «Может, еще трубочку?» — предложил Герка. «Обойдусь», — решительно заявил сэр Морис. «Пойдем, нас ждут великие дела». 6. По обочине Нюбельбиланского тракта шел монах. Монах как монах, роста ниже среднего, а телосложение и черты лица под монашеским одеянием не разглядеть. Единственное, что могло привлечь внимание случайного попутчика, что монах заметно прихрамывал, то ли ноги стер, то ли по жизни хромой. Но случайных попутчиков на этой дороге не было. Люди и орки предпочитают путешествовать днем, а ночи коротать в придорожных отелях. Куда и зачем бредет монах по ночной дороге, одним богам ведомо. Может, это вовсе и не монах, а беглый орк-полукровка или, скажем, человек-разбойник, или вообще эльфийский шпион. Последнее предположение было правдой. Под монашеским балахоном с низко надвинутым капюшоном прятался именно эльфийский шпион, а вернее, диверсант. И не просто диверсант, а сама комиссар Анжела, которую глупые низкорожденные, не разбирающиеся в тонкостях системы управления, принятой в благословенных лесах, называют королевой эльфов. Если бы кто-нибудь сумел заглянуть под ее балахон, этот кто-нибудь очень удивился бы. Кроме балахона, другой одежды на Анжеле не было, если не считать пояса с кармашками кобуры с бластером и еще огромных мокасин, в каждой из которых Анжела напихала по две портянки, чтобы с ног не сваливались. Наматывать портянки Анжела не умела, из-за этого ноги были стерты и изранены так, что того и гляди гангрена начнется. К тому же портянки пришлось снимать с трупов, а эти трупы, пока были живы, не уделяли гигиене должного внимания, к сожалению. Будь Анжела в обычном эмоциональном состоянии, она бы сейчас сильно страдала, но ей было все равно. Слишком она устала, чтобы страдать. Все, на что хватало ее сил, брести вдоль обочины, неторопливо, но размеренно, как мифический зомби, алчущий мозгов. Когда бог Кайсар открыл люк истребителя, в кабину ворвался слепящий свет, и Анжела решила, что пришел конец, полный, бесповоротный и окончательный. Но любимая Гея спасла ее в очередной раз. Глупые низкорожденные не поняли, что происходит, и пока Анжела внутри заливалась слезами, они стояли вокруг и тупо пялились на летающую тарелку, а проникнуть внутрь даже не попытались, за что и поплатились. Глаза Анжелы привыкли к яркому свету, она вылезла наружу и убила всех. Потом она вспомнила, что бог Кайсар советовал ей сохранить жизнь двум-трем монахам, чтобы они оказали ей медицинскую помощь, но было уже поздно. Анжела прислушалась к собственным ощущениям и решила, что с помощью Геи справится с заданием и без лечения. Ссадины и порезы на ступнях покрылись корочкой запекшей крови и почти не болели. Ходить босиком по камням ей больше не придется, а в мокасинах можно ходить хоть по битому стеклу, и будет не больно, это она точно знала, ей много раз рассказывали. Если бы она еще знала, как портянки правильно наматывать. Бог Кайсар посадил летающую тарелку не на поле, а на краю сада, загнал под раскидистую яблоню, чтобы не было видно ни с дороги, ни со спутника. По его словам, Анжела замела следы идеально, нескорожденным убийцам ее ни за что не найти, если только она не наделает глупостей. Остаток дня Анжела провела в спальне какого-то монаха, на убогой лежанке, покрытой плетением из мертвых растений, пропахшей немытым мужским телом. А когда солнце коснулось западного горизонта, телефон задрожал, и Анжела проснулась. «Пора в дорогу», — сказал ей бог Кайсар. «Больше тянуть нельзя, не успеешь, тебе до столицы полночи идти». Анжела спустила ноги с поганой лежанки, попыталась выпрямиться и охнула. Спину прострелила острой болью, ноги не гнулись, а в подошвы будто гвоздей напихали. «Надо было все-таки полечиться». «Может, не надо?» — спросила Анжела. «Может, этот вождь все-таки убит?» «Этот вождь не убит», — ответил ей бог Кайсар. «Абсолютно точно не убит. Тебе придется дойти до Барнард-Сити и довершить свое мщение». «Да будет так», — сказала Анжела. «Я довершу мщение». И вот она идет, и идет, и идет, и конца края дороги все не видно и не видно. Усталость, временно отступившая после короткого сна, снова навалилась тяжким бременем. Анжела шла, не чувствуя ни ног, ни остального тела, она словно превратилась в мифического робота, не имеющего ни мыслей, ни чувств, вообще ничего, кроме поставленной задачи. А задача эта очень проста – идти по дороге и ждать, когда телефон зазвонит еще раз и тот, кто называет себя богом Кайсаром, передаст ей новые указания. И неважно, как далеко нужно еще пройти, она справится. Потому что она подобна самонаводящейся ракете Стингеру, ее судьба проста – поразить цель, и будь что будет. Когда цель будет поражена, когда отвратительный кровожадный вождь низкорожденных перестанет жить, все остальное не будет иметь никакого значения. Время Анжелы закончится, и пусть Ге решает, что делать с ней дальше. «Эй, божий человек!» – донесся до Анжелы незнакомый мужской голос. Она дернулась, сбилась с ритма ходьбы, подвернула ногу и бессильно опустилась на землю. Все, на что ее хватило, не упасть, а мягко присесть, вначале на корточки, а потом на задницу. «Фигасе!» — воскликнул голос. «Эй, ребята, идите сюда, божьему человеку плохо». «Какому еще божьему человеку?» — возмутился другой голос, женский. «Ночь на дворе, опять грибы жрал, что ли?» Анжела повернула голову, чтобы увидеть, кто говорит, и капюшон упал с ее головы. «Ой, бля!» — тихо произнес первый голос. «Буркалы». Анжела выхватила бластер, навела ствол на низкорожденного и нажала спусковой крючок. «Писец», — сказал низкорожденный. По его штанам растеклось темное пятно. Больше ничего не произошло, бластер не выстрелил. Анжела вспомнила, что забыла снять оружие с предохранителя. Сдвинула рычажок, заодно задела что-то другое. Регулятор мощности, кажется. Где тут плюс, а где минус? Не видно ничего.